Эпилог. 20 лет спустя. Теплое солнышко приятно ласкает кожу, и даже комары не страшны. Хочется отдохнуть, но выходит не очень. «А, мама, скажи Илье!» «Сами!» — в один голос произносим я, Яся и Ника, сидя на деревянных шезлонгах на пирсе. «Мама, Ланка отобрала мой планшет!» «Сами!» Еще раз повторяем все и, дружно, не сговариваясь, натягиваем соломенные шляпы, под которые может залезть только соломинка из коктейля, на лицо. «Ну, мам!» А это уже девочки постарше подключились. «А кто придумал, что все вместе собраться в одном доме — это весело?» — тихо спрашивает Ника. «Наши мальчики!» — отвечает сквозь зубы Яся. «Смело!» — усмехнулась я, и отпила сладкого напитка из высокого бокала. «А давайте их утопим», — предложила коварно Ника, приподнимая шляпу и смотря в ту сторону, где посреди озера стоит лодка, в которой сидят три деда. «Идея заманчивая, но я откажусь», — отвечает спокойно Яся. «А кто будет готовить нам ужин в качестве моральной компенсации?» «Ужин сначала нужно поймать», — замечаю я, вспоминая слова мужа, который так уверенно заявлял, что сегодня у нас будет только домашняя еда. «А в этом доме есть подвал?» — задает вопрос Ника, бросая взгляд в ту сторону, где на пляже у самого домика валяются ее Давид и внуки Яси, Илья и Макар. «Мне уже страшно», — хихикаю я. «Есть, я проверяла», — заявляет Яся, — «и винная комната там есть». «Так для кого подвал-то?» — теперь спрашиваю я. «Для нас, конечно», — заявляет Ника. «Раз семейные выходные захотели мальчики, пусть теперь и расхлебывают». «Мама!» — 4 голоса завизжали девочки. «Сами!» — ответили мы втроем. И крики, визги, вой, драки, плюханье продолжились. И нет, мы не злые старые ворчливые тетки. Мы просто знаем, насколько ценно все то, что мы имеем. И как важно не потерять самих себя. Предлагаю пойти в дом, а по дороге пересчитать поголовье детей и внуков. На очередном крике «мама» говорит Ника. Предлагаю начать с внуков. Добавляю я и поднимаюсь со своего шезлонга. Мы втроем оборачиваемся к домику и немного зависаем от количества людей вокруг. И это все наша семья. Ах да, мы с Гордеем уже 20 лет женаты. И даже дважды стали бабушкой и дедушкой. Даша с моим любимым зятей Мишей и их сыночком Димой. Гоша с лучшей невесткой Светой и их дочкой Олей. Захар и Василиса еще не обрадовали нас знакомством со своими вторыми половинами. Но чувствую, квест этот еще тот. Особенно если вспомнить, как мы Дашу замуж выдавали. Бедный Миша. Я думала, придушу Гордея за то, что он так истязал нашего зятя. И да, у нас родилась двойня. Наши маленькие продолжения. Целые ветки, которые перерастут в свое сильное дерево. Здесь и Ясины девочки. Все причем. Аля с Денисом и их потомством Макаром и Ланой. Лика с Сашей и своими Ильей и Лией. Любаша — сокровище, настоящая драгоценность стального старшего. У нее есть молодой человек, но, судя по всему, Люба боится его знакомить с папулей. И Никулины тоже здесь. Давид, младший, просто невероятно красивый мальчик вырос. Я до сих пор помню, как держал его на руках, а сейчас еле до плеча достаю ему. Викуля — прекрасная принцесса дядьки Чернобора. Вот где уж Кощей, а не папа, хотя Вика сама кого хочешь в бараний рог скрутит. «Так, мои все», — спокойно говорит Ника. «Тебе быстрее всех пересчитать», — вздыхает Яся, а я смеюсь. «Я тоже своих уже пересчитала». «Никуль, а что, наш Давидик чудит до сих пор?» — спрашиваю я у нашей снежной королевы. «Чудит! Они с Чернобором делают вид, что у них все под контролем, и не беспокоят мамочку. — отвечает Ника, качая головой. «Мужики, что с них взять?» «Мне кажется, они так и не понимают до сих пор, кто по-настоящему правит нашими королевствами», — добавляет Яся, коварно улыбаясь. «Пусть лучше будут в благодатном неведении», — вставляю я. И мы дружно киваем. «Дан!» — громко кричит Яся, разворачиваясь к озеру. И, как ни странно, Стальнов уже среагировал и поднялся на ноги в лодке. «Милый, я устала!» — кричит Яся, а Стальнов только что машет в ответ, но видно, что и губами шевелит. «Мне кажется, они там бухают, а не рыбу ловят», — шипит Ника. «Нужно было их все же топить», — щурюсь я, понимая, что Никуля, кажется, права. «Я за ружьем», — уверенно заявляет Ника и горделивой походкой шагает в сторону дома. «Мамуль, а ты куда?» — громко спрашивает Давидик-младший, замечая Нику, быстро идущую к парковке у дома. И вот как эти мужики умеют чувствовать своих женщин, непонятно. Но тут уже срабатывает мужская солидарность. «Бать!» Теперь Давидик прикладывает обе руки к губам и громко кричит отцу. «Мама пошла к машине! Уплывайте!» «Предатель!» — кричит ему Яся с пирса, а этот вредный жук только плечами пожимает. «Дикарка моя, не тронь там ничего!» — ревет Чернобор, а наш смех наполняет всю округу, разносясь эхом и возвращаясь невероятным теплом в сердца. 25 человек в большом доме у озера. 3 поколения. Те, кто смогли найти свое счастье, пройдя тернистые пути, и построить свою жизнь заново там, где, казалось бы, уже поздно строить. «Поймал!» — закричали с противоположной стороны пирса, куда уходили Денис, Саша и Гоша рыбачить. «Ужину быть!» — довольно добавил еще один голос. «Сын, ты лучший!» — крикнул Стальнов-старший. «Вот и все решилось, девочки!» «А это он уже кричит нам. Не стоит так нервничать!» Но Ника уже возвращается с заряженным ружьем и вскидывает его, прицеливаясь. Визг вокруг просто нереальный. Топот ног, крики наших мужчин и тихий голос Ники, обращенный к нам. «Здесь соль!» — хохочет она. «Но мальчикам об этом пока знать не нужно». «Мамуля, нет!» Крики за спиной просто оглушающие, а мы с Ясей чокаемся бокалами. «Это просто дурдом, но наш. Настоящий, дикий, безбашенный и любимый. Да и как еще адреналина добавлять в жизнь, если не таким сумасшедшим способом?»